Полина Михайловна, а Кузьминского помните? Ха-ха-ха. А как Вайсан приезжал, помните? О-хо-хо. А Федорчук-то сволочь, помните? Все доносы писал. И где теперь те доносы? Пыль, все пыль. А как Ляля кофе варила? Кофейку бы сейчас. Матушка-то хохотать, то всхлипывать, то ей могозины из ума не идут, то вдруг зачем бы эта сирень пропала? Сирень — это вроде цветов таких на деревьях. Сказывают, росла, и запах от нее был знатный. Тятенька эти разговоры страсть как не любил, выбежит во двор, ну и дрова рубить. Хык, хрясть, хык. Есть. Злись, не злись, а слово поперек Никите Ивановичу. Как скажешь, как есть он главный истопник. Всякую работу Бенедикт знает, все делать может, да и другие голубчики чай не безрукие, а огня добыть не могут. Принес-то огонь людям Федор Кузьмич, слава ему. А только как дело было, где он тот огонь взял? Нам неведомо. Тут хоть 3 дня думай, не додумаешься, а только разве голова заболит, как если яичного квасу перепьешь. Кто говорит, с неба свел, кто рассказывает, будто таупнул ножкой-то Федор Кузьмич, слава ему, и на том месте земля, и загорись ясным пламенем. Все может быть. А надзирает за огнем Никита Иванович. Все малые степняки к нему за огнем ходят, в каменные горшки с дырками углей набирают и к себе в избы волокут. Ох, работа хорошая, хорошая. Дома сиди, в окно гляди, да голубчиков с сюрпризами дожидайся. День-деньской голубчики на работе, кто в рабочих избах порты просиживает, кто на болоте ржавь собирает, кто в полях репу садит. Кто что, а печь она присмотр любит. Опоздай домой, глядь, она и погасла, зазевался, а угольки-то и остыли. Вот только что, вот сейчас гулял по ним синий огонек, и каждая эта деревяшечка с изнутри, как живая, светилась красная, прозрачная, будто в ней кто дышит, а ли слово сказать хочет, и вот уж все. Молчит, серая, тупая, словно в ней кто умер. Да кот и умер, огонь-то, да, не понять, тайна. А где тайна, там и служба государева.